Глава 21. Ловушка Дарка. Мартин. Стоило мне зайти с утра в свой кабинет в магистрате, как ко мне тут же постучался господин Шинк, высокий худощавый мужчина с седыми длинными волосами в черной мантии, мой помощник с открытием ММС. «Доброе утро, господин ректор. Могу я войти?» «Да, проходите. Что у вас?» «Я подготовил приказы. Постановление, особое распоряжение, которые обсуждались на общем собрании». Обрадовал он и положил мне на стол кипу бумаг, которую мне теперь нужно подписать. Вот уж никак не ожидал, что он так быстро справится с поставленной задачей. Тяжело вздохнув, я начал просматривать документы. И, если не возникло вопросов, подписывал. Раздался вызов на браслете. Джейс. Пришинки не стал отвечать на звонок, а подключился к брату ментально. Джейс, я немного занят, что-то срочное. От совета поступило экстренное сообщение, что есть подозрение о нарушении целости энергоструктуры ауры на континенте огня. Нужно проверить. Известил брат. Начинай без меня. Мне нужно закончить кое-какие дела в ММС и сразу присоединюсь к тебе. Распорядился я. Хорошо, тогда не отвлекаю, сказал он и отключился. Я проверил всю документацию на соответствие, подписал и отдал Шинку. Тот, сложив все обратно в портфель, удалился из кабинета. Как только за ним закрылась дверь, в нее тут же постучались. «Господин ректор, можно с вами поговорить?» В кабинет зашла Тина. «Час от часу не легче. Ей-то что от меня понадобилось?» Я взглянул на часы. Пора было отправляться в совет и выяснить, что случилось. Необъяснимое тревожное чувство не покидало меня последние полчаса. Если это не срочно, тогда вернемся к вашему вопросу чуть позже, мисс Малхольм. Я немного занят. Нет, Мартин, мой вопрос ждал 2 недели. Я не могу так больше. Она хлопнула дверью и подскочила ко мне с такой скоростью, что мои воины скрипели бы зубами от зависти. Такого временного отрезка не было ни в одном нормативе. Тина кинулась мне на шею и попыталась поцеловать. Я едва успел увернуться. А когда поняла, что попытка провалилась, она упала передо мной на колени, ухватившись за ногу и прижавшись к ней щекой. Начала рыдать в голос, умоляя не бросать ее, ведь она так сильно меня любит. Взглянув снова на часы, понял, что теряю время, но избавиться быстро не получится. Кира. С утра меня срочно вызвал Джейс в лабораторию. Вернее, сообщение пришло, когда я вышла из дома в портальную комнату и намеревалась пройти через внутренний портал в магистрат. Пришлось прямо так в алой мантии развернуться и направиться в его кабинет. Что у них опять произошло? Постучалась и зашла к нему. В этот раз менторский комплект был неполным. Мартина не было, зато за столом сидели Феррон Бастард, Коул Бенсон, Чейз Лоуренс, Дилан Ривз. Я поприветствовала присутствующих и села на свободный стул. Джейс до моего появления что-то рассказывал ребятам и показывал картинки на экране. Но, увидев меня, будто дар речи потерял. Потом его глаза потемнели, уверена, что проверял нечто. А когда глаза вернулись в свое нормальное состояние, то нахмурился, но потом быстро собрался и, наконец-таки, поприветствовав меня, продолжил объяснение. Из слов Джейса стало ясно, что произошло что-то вроде пространственного разрыва. Вернее, совет подозревает, но точно неизвестно. Поэтому нам нужно проверить обстановку на месте. Моей обычной задачей было переместить группу на задание и вернуть домой. Ничего сложного. Джейс Лаорк распределил роли бойцам, я же сняла мантию, оставила сумку адепта на стуле, привычно сунула зеркальце в задний карман джинсов, и мы отправились на континент огня. Как только Кира с воинами ушли порталом, Джейс тут же по ментальной связи снова связался с Мартином. — Ты что наделал, бездна тебя поглоти? Тебе что, на ауре девок мало? — В чем дело, Джейс? Мартин даже поперхнулся словом. — Это я хочу узнать у тебя, брат. Почему на Кире твоя энергетика? — бушевал он. — Во-первых, не собираюсь перед тобой отчитываться, тебя это не касается. А во-вторых, очень занят. Меня атаковала одна ведьма, и я пытаюсь от нее отделаться. Рыкнул он и отключился. Джейс сжал кулаки и, скрипнув зубами, сел в свое кресло, задумчивым взглядом обвел кабинет и остановился на зеркале, в которое вошла Кира с воинами. Анализируя смешанные чувства по отношению к этой девушке, понял, что больше всего он не хочет ее потерять как способную ученицу. Она уникальна и нужна Ауре больше, чем все они ей. Он так долго выводил Киру из красной зоны, столько пытался залатать ее болезненную ауру. И если Мартин будет виновен в том, что у нее случится откат, то Джейс ему этого не простит. Не простит. Это слово кружилось вокруг, словно назойливая муха, и не давало сосредоточиться на главной проблеме. Почему он не простит это собственному брату? Внутрь сам себе задал вопрос. И через некоторое время на поверхность всплыл ответ. Кира для него была родственной душой, которую хотелось защищать и оберегать от всех, даже от Мартина, если придется. Не как любимую женщину, нет. У него даже не возникло никаких сомнений в этом. Он знал, что между ними ничего не может быть, кроме дружеских отношений, и относился к ней как к сестре. Странное ощущение, учитывая все обстоятельства, но оно было. Джейс чувствовал за нее ответственность. Нужно будет провести с Мартином серьезную беседу и выяснить, зачем он тронул Киру. И ему придется ответить на нелицеприятные вопросы, — решил Джейс. Кира. Как только мы вышли из портала, Дилан накрыл нас пологом невидимости. Я огляделась. Кругом были заброшенные здания с выбитыми стеклами. Под ногами сухая земля, как в пустыне, потрескавшаяся от жары и давно невидящая дождя. Засохшие деревья. Перекати-поле только не хватало для полной мрачной картины. Но, с другой стороны, это закрытая территория. Откуда ему тут взяться? Что-то с этим местом было не так, но что именно, непонятно. И моя интуиция забила тревогу. Ощущалась чудовищная энергетическая пульсация. По ребятам и их напряженным позам было заметно, что они тоже это чувствовали. Я бывала уже не раз на этом континенте, но ни разу такого не видела. Впечатление подсказывало, что мы оказались в эпицентре зоны отчуждения. Надеюсь, это место безопасно с точки зрения радиоактивного воздействия. Почему-то на ум пришел Чернобыль. «Распределяемся по периметру», — скомандовал Дилан. «Фер, за тобой обход левого здания. Чейз, ты осматриваешь правое здание. Коул, ты остаешься со мной. Будем прощупывать пространство магии воздуха. Кира, ты тоже остаешься с нами и никуда не отходишь». Честно говоря, я и не собиралась разгуливать по территории, но его уточнение было уместным. Ребята разделились, а Дилан и Коул воззвали к стихии воздуха. Они прошептали заклинание, вывернули пальцы в совершенно новой для меня распальцовке. Глаза почернели, а из их рук начали выходить воздушные потоки, прозрачные, но ощутимые. Ну и силище заложено в этих архимагах. Я смотрела и поражалась. Поток словно начал прощупывать пространство, расползаясь в разные стороны вдоль окружающих нас построек. Вдруг краем глаза заметила какое-то движение в оконном проеме на втором этаже здания слева. Сначала подумала, что это Фер, но когда тень мелькнула снова, поняла, что это был не человек. «Дилан, мы здесь не одни», — прошептала я, указывая на окно. Там что-то мелькнуло, и это был не Фер. Стоило мне озвучить увиденное, как из того же окна в нас полетел Плеар. Дилан среагировал молниеносно и выставил воздушный щит, о который разбился огненный шар. Удар был такой силой, что у меня зазвенело в ушах и немного дезориентировало в пространстве. Послышались жуткое рычание и свистящие звуки. Меня под руку схватил Коул, и мы втроем быстро переместились к стене левого здания. «Твою мать!» — послышался в голове возглас Фера. «На втором этаже целый рассадник одержимых. Несколько демонов, и всюду шныряют ширзы». После его слов наверху началась самая настоящая бойня. Грохот, взрывы, человеческие вопли и нечеловеческий рык, звук разбитого стекла. Хотя, казалось бы, чему тут биться? Все разбито! Я нервно сглотнула и посмотрела на ребят, а к нам уже бежал Чейз, прикрываясь водным щитом от череды атакующих плеяров. — Кира, выстави щит и держись за мной. Там я найду место, где тебя спрятать, — предупредил Дилан. — Все, ни звука, идем тихо. Мы зашли в адское логово, куда лично мне совсем не хотелось соваться. Скорее бежать без оглядки в обратном направлении. Но там Фер, и мы обязаны вытащить его оттуда. Одержимые с горящими зелеными глазами окружили Фера, а тот над ними смеялся и с издевкой одаривал новой взрывной порцией плеяров. Четверых он уже связал огненной плетью и уворачивался от летящих в него снарядов. Всюду светились символы, они были начерчены везде, на полу, стенах, и сияли в воздухе. — Кира, ты готова? — уточнил Ривз. Я взглянула в его глаза и кивнула. Дилан воздушным потоком откинул меня в угол помещения и накрыл защитным куполом. — Стой там, тебя не видят. Приказал он и повернулся в сторону Фера. — Помощь нужна? — Ровным, невозмутимым тоном громко спросил Дилан, скрестив мощные руки на груди и расставив ноги по ширине плеч. По обе стороны от него встали Чейз и Коул, хитро ухмыляясь. — Вы вовремя, от помощи я бы не отказался, — откликнулся запыхавшийся Фер и отразил очередную атаку на него. — Даже не сомневался в обратном, — усмехнулся Дилан, и они с Коулом и Чейзом встали в боевую стойку, выставив щиты и готовясь атаковать стихией. Часть одержимых повернулась в сторону воинов и злобно оскалилась, сверкая неестественным зеленым огоньком в глазах. В этих людях на данный момент ничего человеческого не наблюдалось. Демоны поглотили их целиком и управляли ими как марионетками. Не заботьтесь о том, что одержимого могут ранить или убить. Основная задача — сдать их в совет, — командным голосом распорядился Дилан, — с минимальными жертвами. После его слов за прозрачной стеной моего спасительного щита начался кромешный ад. 4 воина против 20 одержимых магов, и в ход шла не только магия, но и огнестрельное и холодное оружие. Удивительно, что магическая защита справлялась со всеми видами атак. Дилан поднимал одержимых за шею в воздух, обезвреживал и шарахал их об стену. Чейз работал в своей стихии – водным кнутом, кидал шары, с которыми противники плохо справлялись. Коул возвращал пули и ножи обратно к тем, кто их бросал, и успевал вступить в рукопашную. Воины расправлялись с ними, как со щенками. Я смотрела на все происходящее и задавалась только одним вопросом. Куда делась та сущность, которую видела в окне? Да и Фер говорил, что видел демонов и ширзов. Где они сейчас? Без жертв не обошлось, но большую часть удалось поймать и связать. Казалось, что через минуту битва закончится. Но вдруг один из одержимых издал дикий, призывный вопль, после которого пространство разверзлось, и из него вырвались демоны и темные сущности. Мне показалось, что у меня начались галлюцинации. Они кинулись на воинов, и началась новая драка. Один из демонов отделился от своих сородичей и будто принюхивался. Его ноздри трепетали, а глаза горели ярко-зеленым светом. Если бы не видела воочию, то не поверила. Он словно учуял и медленно пошел вслепую на меня. Невольно меня охватил панический страх. — О, да! — прошипела нечисть. — Я не ошибся. Это ты, как знал, что мы еще встретимся. Он начертил в воздухе символ, тот засветился, и купол заметно дрогнул, пока Дилан был занят, и не мог на мне концентрироваться. А потом ударил по щиту, и полог, словно мыльный пузырь, лопнул. — Ты-то мне и была нужна! — довольно фыркнула тварь, схватила меня и потащила к разрыву. Я истошно завизжала от мерзкого прикосновения и начала сопротивляться. Уж куда-куда, а в дыру в воздухе я точно не хотела угодить, тем более в такой славной компании. Из разрыва, словно муравьи, выползали сущности, много ширзов и демонов, и начали кидаться на воинов. — Это ловушка! Они нас ждали и были готовы! — крикнул Фер. Я билась руками и ногами в лапах чудовища. Ударила его под колено, как учил бастард. Демон потерял равновесие, тут я воспользовалась заминкой и вырвалась из когтей и лап. Он подскочил и встал напротив меня, улыбнулся широкой клыкастой пастью и облизнулся мерзким длинным языком. Мы ходили по кругу, и он снова накинулся на меня. Мы сцепились, он выкинул нас в окно. Упав со второго этажа, я приземлилась на демона, и мы покатились по земле. Мгновение, и я оказалась сверху. Ударила его по мерзкой страшной роже. В ответ он лишь осохотался. Словно я не била его со всей силы, а щекотала. И перевернул меня, прижав к земле. Силы были неравны. Он придавил меня за шею к земле и начал шептать заклинания. В следующий миг нас раскидало в разные стороны, и демона впечатало в стену. Я же просто повисла в воздухе. — За тобой нужен глаз да глаз, детка! — усмехнулся Коул и опустил меня на землю. Но на ногах я не удержалась и шлепнулась на мягкое место, которое ни дня не могло обойтись без приключений. — Ты как, в порядке? Он подошел ко мне и подал руку, чтобы подняться, и на него напали сзади три демона. Один из них ударил его каким-то светящимся булыжником по голове. Господи, откуда их столько взялось? Я не успела никак отреагировать, как почувствовала укол в шею. В глазах потемнело. — Девчонкой, поосторожней, господину, она нужна живой! — прошипела одна из тварей. Это последнее, что я услышала, и отключилась. Кап, кап, кап. Где-то рядом со мной слышалась гребаная капель и действовала на нервы. Я лежала на чем-то твердом, голова кружилась, хотелось пить. Я сглотнула, во рту словно пустыня, губы слипались. Дышать было тяжело. Воздух протравлен поганой вонью. — Кира, Кира, очнись ты, наконец! — громко шикнул Феррон где-то недалеко от меня. — Успокойся, Фер. Она дышит, значит, скоро придет в себя, — успокоил Дилан. — Она уже долго в отключке. Чем ее так приложили? — продолжал возмущаться пирокинетик. — Шерзовы камни, — ругнулся Коул. — Стихия не откликается и связи нет. Что это за место такое? Я открыла один глаз, темно, затем второй глаз и резко села, ошалев от увиденного. Я была в такой же темнице, из которой мы с Мартином вытащили Фера. На противоположной стене торчал один факел и тускло освещал довольно-таки длинное помещение. — Ну, слава Творцу! — выдохнул бастард. — Кира, ты в порядке? — Кажется, да, — откликнулась я и начала лазать по карманам в поисках зеркала, но не нашла. Видимо, оно выпало во время схватки с чудищем. Плохо дело. Я огляделась. В соседней камере справа сидели Дилан и Коул, а в следующей — Фер и Чейз. Все воины выглядели сносно, не то что Фер в прошлый раз. Скрипнула дверь в другом конце длинного коридора. К нам зашел высокий темноволосый мужчина в черных брюках, рубашке и начищенных до блеска туфлях в сопровождении четырех демонов. Процессия подошла к моей камере и остановилась напротив. — Хм, — задумчиво произнес мужчина, пристально глядя на меня сквозь решетку. — Как тебя зовут, дорогая? — властным голосом задал он вопрос. На вид ему было лет 45 максимум. Выглядел он хозяином положения, держался уверенно, сознанием собственного достоинства. Я встала с пола и, расправив плечи, взглянула на темного властелина. Значит, вот он какой, Дарк. Я почему-то была уверена в том, что это он. «Марина», — ответила я. Тот лишь раскатисто рассмеялся, опрокинув голову назад, словно удачной шутки. А потом он открыл дверь заклинанием и вошел ко мне. От него ощущалась очень мощная энергетика, как от лаорков. «Только попробуй ее тронуть!» — рыкнул Фер, схватившись за решетку. «Ишь, что тогда произойдет?» Дарк с любопытством обернулся к бастарду. «Я найду способ до тебя добраться, слышишь? Тебе не жить!» «Расслабься, воин, я не причиню ей вреда». Он размял шею и продолжил. «Пока что». После бесценного уточнения взглянул на меня и подошел ко мне вплотную. «Посмотри на меня, девочка». Прозвучал приказ, не просьба. Он схватил меня за подбородок, и его глаза потемнели. Знакомое ощущение попытки заглянуть в мою голову, но пускать его я не собиралась. Чем дольше он смотрел в мои глаза, тем больше изумлялся. Я же собирала все свои силы и противостояла его напору. — Хм, — протянул он. — Как интересно. Он отпустил мое лицо и отошел на шаг, чтобы лучше меня рассмотреть. — А ты не так проста. Ты не житель Ауры, хоть на тебе и есть браслет, но у тебя совершенно другая энергетика, чужая. Рассуждал он вслух. — Как ее зовут? — громко рыкнул он, непонятно кому обращаясь. — Кира! — прошипели две стены в моей камере, а у меня в этот момент чуть челюсть не отвалилась, в буквальном смысле. Я в ужасе покосилась на каменную стену слева. Знаменитая фраза о том, что у стен есть уши, была 100% применима к моему случаю, и от этой мысли стало жутко. — Кира, значит, не Марина. Он несколько раз недовольно цокнул языком. — Врать нехорошо, Кира. У меня много к тебе вопросов. Например, я хотел бы знать, где находятся менторы. И в этот раз соврать у тебя не получится. Я чувствую на тебе ауру одного из них. Темный властелин резко схватил мою левую руку, развернул запястьем вверх и несколько раз провел другой рукой, что-то проверяя. Он молча и пристально наблюдал за моей реакцией, а потом разочарованно отпустил руку и добавил. Но это будет немного позже. У меня есть кое-какие дела, да и ты не готова мне обо всем поведать. Мы скоро увидимся и поговорим по душам. Он повернулся к демонам. Расставить возле нее артефакты правды. Ей нужно подготовиться к нашей следующей встрече. Распорядился Дарк. Демоны возле дальней стены за пределами моей камеры поставили шкатулку. Достали оттуда два плоских диска и положили на полу возле моей камеры. Но так, чтобы я до них не доставала. К счастью, на мне не было цепей. Темный владыка снова подошел близко ко мне и, глядя в глаза, произнес. До скорой встречи, Кира. Развернулся, закрыл заклинанием мою дверь и вышел вместе с демонами из темницы. Вот это мы встряли, протянул Чейз. Добро пожаловать в бездну, пробормотал Фер, пнув маленький камушек в своей клетке. Да уж, а ты вообще у нас фартовый. Уже второй раз попадаешь к демонам в ловушку. Скоро будешь чувствовать себя здесь как дома, усмехнулся Коул. Очень смешно. Просто безудержное веселье, мать его. Шш! Прошипел Дилан и показал на ухо, а потом на стену. Кира, мысленно обратился ко мне Дилан. Магия здесь не работает, но способности вполне. Попробуешь телепортироваться? Я потеряла зеркало и не знаю, что делать. Попробую построить пространственный мост без него, сообщила я. Хорошо. Спокойно среагировал он. Я села на пол и попыталась сконцентрироваться на вызове портала. Закрыла глаза и визуализировала несчастный портал, как практиковала с Джейсом, но ничего не получилось. Ресурсов не хватало, как будто из меня вытянули всю энергию. От процесса меня отвлек прикатившийся к ногам круглый камень среднего размера. «Попробуй так», — предложил телепат. «Пока ты настраивалась, мне пришла в голову одна идея. Чейз сделал иллюзию зеркала на камне. Возможно, это тебе как-то поможет». Я взяла в руки гладкий камень, и с обратной стороны на нем действительно было зеркало. Улыбнулась, прикрыла глаза и быстро переместилась к Дилану в камеру. «Умница!» — обрадовался он. «У тебя получилось!» «О, да! Давай, детка, поехали отсюда!» — протянул Коул и встал с пола. Я забрала из камеры Фера и Чейза и переместила к Дилану и Коулу. Прошлый опыт показал, что из камеры уходить безопасней. — Так, все в сборе, можем уходить, — отозвался Дилан. — Шкатулку нужно забрать с собой, — задумчиво пробормотала я, взглянув на привлекающий мое внимание предмет, оставленный демонами. Было ощущение, что там явно что-то ценное. — Ты серьезно? Нет времени на сувениры, — воскликнул Фер. Припираться было некогда. Я метнулась и только в руки схватила шкатулку, как услышала приближающиеся шаги, разговоры и демонический хохот. Черт! Еще прихватила два диска, лежащие возле моей камеры, и закинула их обратно в шкатулку с артефактами, которых там оказалось немереное количество. «Кира, быстрей!» — крикнул Чейз. Я переместилась к ребятам, и в этот момент демоны вошли в темницу. Я закрыла глаза, адреналин кипел в крови, колени дрожали от страха, пока строила пространственный мост, услышала скрежет открывающейся двери нашей клетки, хрипы и шипение мерзких тварей. «Парни, все держимся за меня!» — выкрикнула я. Меня тут же обхватили со всех сторон мужские руки, и мы вылетели в портал. Вырвались мы из другого зеркала, в прямом смысле вылетели кубарем, пятером и хорошенько впечатались в стену. Тяжело дыша, я открыла глаза и обомлела. Мы оказались в бутике женского нижнего белья и вырвались прямо из зеркала примерочной, на земле. А стена напротив — это узкий коридор, и, конечно, тут не было места для разгона. «Черт, черт, черт!» «Твою налево!» — выругался рядом Коул. «Посадку помягче нельзя было предусмотреть?» «Ширс!» «И где в этот раз мы оказались?» — с любопытством спросил Фер, оглядывая коридор с манекенами в белье, чулках с подвязками и ряд примерочных, прикрытый шторкой. «Кира, что это за место?» — глядя на меня, уточнил Ривз. «Да, мне тоже хотелось бы знать», — отозвался с ухмылкой Чейз, глядя на одну из кабинок, в которой на крючках висело несколько комплектов кружевного нижнего белья. «То, что точно не в бездне, несомненно, радует». «В безопасности!» — рявкнула я и встала на ноги. Воины тоже быстро поднялись и начали осматриваться. «А теперь серьезно, где мы, Кира?» — спросил Дилан. Ответить я ничего не успела. На грохот и неожиданные мужские возгласы отреагировали продавцы-консультанты. Прибежали две девушки и, увидев нас грязных, в ссадинах, с кровоподтеками, начали истерически визжать. Дилан обездвижил девушек, а Кол накрыл их пологом неслышимости. Теперь они слышали только себя, не напрягая наши барабанные перепонки, своим блистательным сопрано. Чейз тоже не растерялся и накинул на нас иллюзию. Но только не совсем удачную. Он превратил нас в манекены в том же сексуальном нижнем белье с подвязками. Воины окинули друг друга взглядом, и бутик взорвался мужским хохотом. Они смеялись так, что задрожала витрина магазина, рискуя рассыпаться на осколки, а вешалки с бельем едва не подпрыгивали. Самое смешное было то, что я понятия не имела, каким попутным ветром меня занесло именно в этот бутик на моей земле. Лицо опалило жаром от крайнего смущения. Хотелось хлопнуть себя по лбу за странный ход моих пожеланий. С другой стороны, хорошо, что не в магазине интимных товаров приземлились. Вот это было бы настоящее веселье. Продавцы в остолбенении наблюдали за происходящим. Одна из них была близка к обморочному состоянию. К счастью, кроме них, никого в бутике не было. Как я поняла, уже был поздний вечер. Они уже закрывались и собирались по домам. Вот это попадос! Я взглянула на браслет и поняла, что время ускорилось, и нам срочно нужно возвращаться на ауру, иначе с меня менторы три шкуры сдерут за такую экскурсию. «Парни, соберитесь! Хватит ржать! Я случайно перенесла нас в свой мир. Поэтому мы сейчас подчистим за собой информационное поле и свалим обратно на ауру». «Ты сейчас серьезно?» — удивился Коул. «Тот-то, я думаю, что ничего не понял из того, что кричали эти красотки». «Да, ты прав, язык вам неизвестен, и время здесь идет быстрее, поэтому нам нужно поторапливаться». Фер взглянул на браслет и присвистнул от удивления. «Коул, здесь висят камеры, запись нужно убрать», — распорядилась я. «Чейз, Дилан, девушек нужно заставить поверить в то, что им это все показалось. Сделайте!» Воины мне кивнули. «И еще, Чейз, сними уже с нас эту иллюзию!» «Нет проблем!» — усмехнулся он и развеял морок. Пока ребята работали, Фер разгуливал по бутику и рассматривал висящее на вешалках кружевное белье. «Какое интересное место! Почему мы оказались именно здесь? Это твой любимый магазин?» «Без комментариев». «Я так и понял». Расплылся он в довольной улыбке. Через некоторое время воины закончили зачистку и подошли ко мне. Убедившись, что все на месте, я подхватила шкатулку, закинула туда же камень, на котором Чейз сделал иллюзию, подошла к зеркалу и настроила пространственный мост прямиком в кабинет Джейса. «Все готовы?» «Да». Мою руку обхватили мужские руки. «Тогда поехали». Отозвалась я и прикоснулась к зеркалу. Мы тут же вышли в кабинете Джейса, в котором шло активное совещание. Менторы ходили туда-сюда со взъерошенными волосами. Сидели пять воинов и члены совета, и все в один миг обернулись в нашу сторону. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Мартин и быстрым шагом направился к нам. «Где вы были?» Он встал напротив меня, и я видела, что он хотел меня обнять. «Мартин, нет, не при всех!» — мысленно крикнула я. И он притормозил. «Ты хоть представляешь, как я переживал?» — сокрушался он. «Позже, ладно? Мы обязательно об этом поговорим позже». Я сморкнула непроизвольно. Ко мне внезапно подскочил Джейс и обнял как родную. «Кто бы знал, как я рад, что с вами все в порядке!» «С тобой все в порядке?» — прошептал мне на ухо. «Да, как видишь, жива!» — усмехнулась я. А потом встретилась с непонимающим взглядом Мартина. «Почему ему можно тебя обнимать при всех, а мне нет?» «Потому что», — ответила я, и Джейс отпрянул от меня и стал осматривать с головы до ног. На миг Мартин прикрыл глаза, шумно вздохнул, взял себя в руки и открыл глаза, обвел нас сердитым взглядом, задержав чуть дольше на мне. «Хорошо, как скажешь». «Так где вы были?» — уже совсем другим тоном спросил Мартин. «Можно воды? Я сейчас умру от жажды», — просипела я. Мы прошли и сели за стол. Передо мной тут же возник стакан воды, который я жадно выпила. А затем начался подробный рассказ о произошедшем на континенте огня, о бездне и о встрече с Дарком. На стол я поставила добытую шкатулку с артефактами, которую тут же открыли менторы и удивились содержимому. Сказали, что это очень ценная находка, и передали ее членам совета. Дилан рассказал, что мы попали в ловушку, и если бы не мои способности к телепортации, то они вряд ли бы выбрались оттуда. Я видела уважение и благодарность в глазах своих коллег, и меня овеяло душевной теплотой. Все-таки чертовски приятно осознавать свою нужность и важность. И приятие, что ли? А потом он доложил, что мы попали на Землю. В этот момент парни хитро переглянулись, но в подробности нашего похода вдаваться не стали. Как ни странно, менторы тоже отреагировали нормально, поняли, что с иллюзией зеркала нас могло выкинуть где угодно, и рады, что у меня все получилось неплохо. Я взглянула на парней и поняла, что нам повезло. Надо заметить, очень повезло. После всего, что с нами приключилось, никому не требовалась помощь лекаря. В этом убедились менторы лично, просканировав нас по очереди, после чего отпустили по домам. Когда мы в полном составе нашей команды вышли из кабинета, ребята предложили встретиться через час в баре, посидеть и послушать всю историю целиком. Я согласилась и отправилась домой. Жутко хотелось принять душ и натереться мочалкой, чтобы смыть с себя прикосновение мерзких тварей и Дарка. Через час за мной заехал Фэр, и мы отправились в бар. — А вот и она, наша главная спасительница! — проворковал Коул. Я ничего не стала отвечать, просто мило улыбнулась и присела на свободное место за столом. Передо мной возникла огромная кружка с пивом. «Или ты будешь что-то покрепче?» — уточнил Дилан. «Нет, пива будет достаточно, спасибо». «Ну, тогда давайте выпьем за нашу отважную Киру», — продолжил Ривз. «Спасибо за то, что вытащила нас целыми и невредимыми». Звякнули над столом бокалы, и я отпила один глоток. Необычный вкус. Но мне понравился. Кстати, Кира нам еще успела провести классную экскурсию. Начал Чейз, хитро сверкнув глазами разного цвета. «А можно подробнее о походе в мир Киры? Как там?» — спросил Бен Сноу. «Потрясающе!» — прокомментировал Коул, отпив из кружки. «Мы попали туда случайно. Ситуация была критическая, и я просто хотела увести ребят с опасного участка. Ну, не рассчитала конечную точку и на автомате телепортировалась на Землю», — пояснил я. — Ага. Прямиком в магазин с сексуальными женскими трусиками, — продолжил Коул. — Да ладно! — хохотнул Крис Диртон. — Эй, может быть, хватит смаковать этот момент? А то я сейчас расскажу, как ты выглядел в этих трусиках под иллюзией Чейза. Договорить я не смогла. Просто на лице парней отразился глубочайший шок, а спустя мгновение, которое потребовалось для осознания, они расхохотались. Мартин. Я сидел в своем кабинете в здании совета и думал о том, что сегодня чуть не потерял Киру. И еще злился на брата за то, что тот отправил ее на это шерзово задание. Как он посмел это сделать? И почему меня не было рядом, когда Джейс раздавал задание и принимал серьезное решение? А все из-за назойливой Тины, которая приспичила прийти именно в тот момент, когда все случилось. Совпадение или заговор против меня? Нужно пристально понаблюдать за Тиной, как она проводит свободное время вне Мадиестрата, где бывает. Мне вспомнился скандал, который она закатила утром. Такой слабой и потерянной я ее никогда не видел. Она рыдала, просила начать все сначала. Несколько раз пыталась поцеловать, а когда поняла, что я совсем ее не слушаю и не реагирую, плеяром вылетела из моего кабинета. Пришло оповещение на MacBook. Заявление на увольнение от Тины. Что ж, это не было неожиданностью, вполне логичное развитие событий. Из общежития она тоже съезжает. Вот и хорошо. Одной проблемой станет меньше. Но, разумеется, некоторое время за ней понаблюдать надо. И если ничего за ней нет, то, надеюсь, она обретет свое счастье. А вот теперь пора было подумать о себе. Как самому-то обрести свое счастье? Что нужно сделать, чтобы ближе подпустила к себе та, от которой я схожу с ума? Кира. Запретила даже приближаться к себе, в то время как Джейсу позволила себя обнять. Почему? Ее ответ потому, что совсем не устраивал. Кира пропала с радаров, совета вместе с половиной отряда. Я переживал, места себе не находил. Целые сутки. Именно столько времени их не было. А она так холодно отнеслась к моему порыву. Почему? Она сказала позже. Я думаю, что время пришло. Мое терпение давно иссякло. Я открыл энергетическую карту, запустил поиск и нашел Киру в одном из местных баров, в котором находилась больше часа. Я открыл на браслете ее контакты и написал: «Кира, чем занимаешься?» Ответ пришел через минуту. «Сижу с коллегами в баре. Уделишь теперь мне свое время?» «Возможно. Через 5 минут буду на стоянке. Собирайся». «Окей». Прочитав последнее сообщение, усмехнулся, зная теперь, как переводится это странное сочетание букв. Одним словом, иномерянка. Пора забирать свою девочку из компании мужчин, хоть и коллег, но все-таки мужчин, и серьезно с ней поговорить на очень важную тему.